О самой этой работе сохранилось только упоминание. На новой картине библейский герой с переметной сумой за спиной держит в правой руке тяжелый меч, прислоненный к плечу, а левый ухватил за волосы отрубленную голову врага, гордо показывая свой трофей зрителям. Его взгляд источает решимость и уверенность в своих силах. Фигура несколько выдвинута вперед, так что зритель смотрит на нее как бы снизу вверх. В отличие от первого варианта, на сей раз композиция построена в горизонтальном формате с тем же непроницаемым темным фоном, но уже с более выразительной светотеневой лепкой фигуры юноши и отрубленной головы. Прежний драматизм звучания картины значительно приглушен, да и выражение лица поверженного Голиафа с полуоткрытым ртом не выглядит более столь трагично. Можно предположить, что, рисуя отрубленную голову, Караваджо хотел польстить самолюбию графа. Не заботясь о сходстве, он придал Голиафу черты уверенного в себе брюнета, каким и виделся ему заказчик. Ни для кого в городе не было секретом, что закоренелый холостяк граф Вильямедиано проявлял повышенный интерес не только к собственной персоне, но и не обходил вниманием окружавших его смазливых юнцов, что являлось причиной сплетен и пересудов, вызывающих особое раздражение отцов и матерей аристократических семей, имеющих дочерей на выданье. Но не исключено и другое. Рисуя голову Голиафа, мастер, вероятно, хотел показать, каким станет его легкомысленный подмастерье по прошествии лет, когда прожитые годы наложат на него свой отпечаток, и он будет смахивать на потрепанного жизнью любвеобильного графа. Это было последнее изображение Чека на холсте. По новой работе можно судить, что писалась она с присущей ранее Караваджо огоньком, когда затеплилась надежда на возвращение в Рим, с которым было связано так много хорошего и дурного. Он не переставал тосковать по вечному городу и вскоре направил туда Чекко с целью прояснить обстановку. У первой картины, написанной для испанца, была довольно трагичная судьба, оказавшаяся пророческой. Довольный выполненным заказом, а, возможно, и польщенный собственным выразительным изображением, граф увез картину в Мадрид, где через какое-то время был убит одним из ревнивых любовников. Посчитав, что несчастье принесла картина, суеверные наследники покойного графа продали ее. Переходя из рук в руки, Давид с головой Голиафа не принес счастья и своему последнему владельцу. Им оказался английский король Карл I, который вскоре был обезглавлен. Зима и весна 1607 года выдались для художника на редкость плодотворными. После триумфа семи дел милосердия на него началась настоящая охота, и заказы посыпались один за другим. Однажды к нему заявился молодой граф Луиджи, сын контр-адмирала Антонио Караффы и один из семи учредителей филантропической конгрегации, занимающей пост ее председателя. Его сопровождали три фламандских живописца — Франц Пурбус, Абрахам Винк и Луис Финсон, активно работавшие в Неаполе. Первый из них был консультантом мантуанского герцога Винченцо Гонзаги, ставшего недавно владельцем отвергнутого монахами-кармелитами монументального Успения Богоматери и следившего за каждым шагом Караваджо с помощью своих осведомителей. Гости проявили особый интерес к стоящей на мольберте картине «Экстаз Магдалины», в которую художник внес последние исправления. Луиджи Караффа не мог оторвать от нее глаз, настолько картина потрясла его. Дружескую встречу продолжили в ближайшем трактире Черильо, где веселая вечеринка закончилась тем, что художник был вынужден уступить Магдалину настойчивому графу, чей выбор бурно поддержали его советчики, подвыпившие фламандцы. Вот так Караваджо расстался с последним изображением своей Лены, с которой ему не суждено было больше встретиться. С ней было связано немало и счастливых минут и свалившихся на него бед. Ее судьба казалась столь же трагичной. Красавица Лена Антонетти пережила своего великого друга всего на 3 месяца, умерев от заражения крови в грязной каморке цыганки-повитухи. «Экстаз Магдалины» копировали многие неаполитанские художники. Ее мог видеть и Бернини, который в 1652 году сотворил очень похожую композицию «Экстаз святой Терезы», церковь Санта Мария делла Витория, Рим. Создатель римского барокко изваял из белого чувственного мрамора скульптурную группу с целомудренной Терезой и ангелом. Она сильно напоминает впавшую в экстаз Магдалину Караваджо и его же всепобеждающего Амура, на сей раз приодетого воятелем. Несмотря на видимое сходство, творение Бернини, поражающее мастерством исполнения, изыском и театральностью, все же проигрывает живописному ее образцу. Сколь бы ни были впечатляющими свойственный барокко порыв и изломность линий изваяния Бернини, холодный мрамор не передает теплоты и трепета чувств, выраженного Караваджо на полотне.